Подлый хозяин павлиньего хвоста, например, может, по глупости, а может, потому что был далеко не такой подлец, как о том позволяла судить его нечеловечески человечья рожа. А даже после достопамятных событий на пьяцца Монументале остался верен своим антигамбариновским убеждениям и, не стесняясь, заявлял перед своими клиентами о, вероятно, по давно заведенной привычке и доносил герцогу, что во дворец Гамбарини сползаются давние недруги Гальбула, и среди них сеньор Антонио Дзанкетти, богатый торговец кожами, совсем недавно выпущенный из тюрьмы, куда он был заключен по вполне обоснованному подозрению, как участник заговора Алессандро Сикурана. Так вот, эти гуси, собираясь во дворце Гамбарини под предлогом общих развлечений, строят козни, а на заднем плане этих опасных оргий стоит человек, хоть и неприметный, а малозначимый, но оттого ничуть не менее коварный. Аптекарь Джербино. Пройдоха, продувная бестия и превосходный знаток здешних отношений. Однажды заметили, как он, закрыв ловчонку под покровом ночи, обходит пьяцца Монументале и боковыми улочками крадется к заднему входу графского дворца, а потом долго-предолго там пропадает. Возможно, именно он поставляет молодому графу различные яды, поскольку разбирается в изготовлении не только лечебных средств, но и таких, что лишают человека жизни. Вне всяких сомнений, Джербино прочищает молодые мозги неискушенного графа, набивая их разнообразными изменническими советами. Приблизительно так или в этом духе высказывался трактирщик из павлиньего хвоста до тех пор, пока не подвергся нападению и не был убит по дороге в Болонью, куда регулярно ездил закупать товар для своего заведения. Это было печальное, но не выдающееся событие. Однако те, кто разделял его подозрения и принимал его взгляды, выискивая, как было упомянуто, пятна на солнце, взялись со всей определенностью утверждать, что дело тут вовсе не в обычном убийстве с целью ограбления, а что трактирщика кокнули, либо приказали кокнуть, сами сторонники Гамбарини, поскольку иным способом не могли заставить замолчать этот дерзкий язык. А вскоре после этого кровопролития последовала маленькая сенсация зазорно-скандалезного характера. Покойный подлый трактирщик не был владельцем, он только арендовал трактир у павлиньего хвоста. Его преемником стал некий грек по имени Полемос, превосходный и почтенный человек, до сих пор с успехом служивший буфетчиком в той части дворца, где размещались казармы. Он отличался тем, что мог приготовить 6 видов томатных соусов. Его макароны были неподражаемы. А как же, спросим мы, как поступила овдовев прекрасная Финетта? Она предприняла нечто неслыханное. Перебралась, собрав пожитки, к графу Джованни Гамбарини, то бишь к человеку, который, если изыскатели пятен на солнце не ошибались, сам являлся, либо мог являться косвенным убийцей ее мужа, не больше, не меньше. Финетта заступила на должность дворцовой служительницы, то ли старшей управительницы, то ли репрезентантки, или как там еще эта должность называется. Но главное, и тут уж никак нельзя сомневаться, графской любовницей. Ходили слухи, а в таком небольшом городке, как Страмба, все тайное быстро становится явным, что в этой своей новой постыдной роли она держится заносчиво и властно, что с прислугою резка, как бритва, да и с молодым графом обращается, словно с тряпкой. Рассказывали, будто она еще и осмотреться во дворце как следует не успела, а все ключи уже были у нее в кармане.